Закона тут в помину нет. Надо всем владычествует одна воля Берона. Из тысячи случаев опишу тебе, всемилостивейшие государыня, только два, которые покажут, как сборщики должны быть осторожны в своих действиях и внушат твоему сердцу правила для руководства их в подобных случаях. Да различают они на будущее время неплательщика по несчастью, насланному свыше, от несостоятельного по закоснелой лени, разврату или упрямству. Самодержавное слово твое пусть облегчит участь одиноких, обремененных многочисленным семейством, несчастных которых настигла кара Божия, лишив болезнями нескольких рабочих рук, падежом скота, пожарами крова, неурожаем куска хлеба. Составители закона должны помнить, что они имеют дело с человеком, а не с вещью, готовую все вытерпеть. В село Энен на самое Рождество Христово нахлынули сборщики. Святость дня должна бы уж освободить от подобного нашествия. Напротив, они, кажется, выбрали один из самых торжественных праздников христианина, чтобы надругаться над человечеством, которого образ благоволил принять в этот день сам Искупитель. Они рассыпались по деревне, как волки, напавшие на беззащитное стадо, требовали недоимок, бестолку собирали их, по собственной воле и расчету накладывали пени, обирали скот, земледельческие орудия, хлеб в амбарах, мучили, терзали беспощадно тех, которые и этими способами не могли удовлетворить их. Стук палочных ударов сменялся плачем и стенанием. Над одним отцом многочисленного семейства, которого он был единственным кормильцем, обрушилась более всего их жестокость. На сходке пытали его всеми бероновскими пытками. Но при каждой перемене вместо денег получали от него ответ, что у него шестеро детей, мал-мала меньше, без матери, и что он не ведает даже, где добыть им хлеба. «Лжешь, прикидываешься!» — кричали сборщики и совещались, какого нового рода пытку приложить к нему. «Батюшки, заплачу!» — вопил несчастный. «Дайте мне только дойти до моей избы!» С этим условием приостановили новые муки, для него изготовленные. В ожесточении приходит он домой. Навстречу ему дети, обступают его, просят у него хлеба. «Тотчас, — говорит он, — всем достанется!» Иступленный схватывает он нож и зарезывает все свое семейство. Одного шестимесячного, лежавшего в люльке и надсевшегося от крика, берет окровавленными руками за ноги, приносит на сходку и с ужасным хохотом размазывает ему голову о голову главного сборщика. «Дайте ж квиток, разбойники!» — закричал он. «Шесть душ ровно из вашего счета вон!» Через неделю деревня опустела. В польских лесах появилась новая. В другом селе, при подобном случае, отец отвел пятерых детей своих в поле, это было зимою, и, несмотря на плач их, всех заморозил. «Я хоть один пойду в ад», — говорил он, — «зато вы избавитесь от мук бероновских». В другой бумаге, поданной Мариорицей, заключалось описание мученической смерти Горденки и последствий ее. При чтении этих бумаг государыня смочила платок слезами. «Как нас обманывают», — сказала она, всхлипывая. «Я и сотой части этого не знала. Как терзают бедное человечество, и все именем моим. Живой человек, почти в моих глазах ледяная кукла. Боже мой, этому нельзя почти верить. И вот преданность, вот любовь ко мне, все это одна жажда корысти. Одно желание властвовать надо всем, даже надо мною. Надо конец. Господи, прости мои прегрешения. и не лиши меня в трудное это время своей великой помощи. «Милая», — прибавила она, — «молчи обо всем, что ты знаешь из этих бумаг, из этого вечера. Я хочу собраться с силами, чтобы наказать. О, как тяжело не иметь никому доверия, не иметь друга! И вот царский сан, которому столько завидуют!» Государыня опять зарыдала. «У вас остается Артемий Петрович Волынский», — сказала княжна с особенным восторгом. «Вырвите свою доверенность из рук недостойных и отдайте ему. Он достоин быть любимцем царей. Вручите ему управление Россией, и вы увидите, какая слава, какое счастье прольется на народ ваш, как все будут благословлять ваше имя». Изумленная необыкновенным одушевлением, необыкновенную силу, с которой говорила Мариорица, —